Второе. Нарцисс говорил о том, что Петина уже была женой Принцепса, что у них общая дочь, ибо Антония родилась от нее, и что с возвращением прежней супруги в его дом не будет внесено ничего нового, ибо она не станет питать обычной для мачехи неприязни к Британнику и Октавии, столь близким по крови ее собственным детям. Страница 197. Каллист возражал, что униженная длительным разводом Петина, будучи снова взята Принцепсом в жены, неизбежно возгордится. Гораздо разумнее поэтому ввести в семью Лоллию, которая никогда не имела детей и, свободная по этой причине от ревности и пристрастности, заменит пасынку и падчерице родную мать. А Палант превозносил в Агриппине более всего то, что она приведет с собою внука Германика, вполне достойно императорского семейства присоединить этого отпрыска знатного рода к потомкам Юлиев и Клавдиев, и тем самым не допустить, чтобы женщина, испытанная плодовитости и еще молодая, унесла в другой дом славу и величие Цезаря.